Глава 22. Снег. Первый и такой долгожданный. Мелкие снежинки кружились в танце, закручиваясь под порывами ветра в сложные па, плавно опускались на землю, как части бесконечного пазла. Каждый мелкий кусочек стремился прикрыть черную, бесстыже оголенную почву под своей девственно-белой кружевной вуалью. Высунув язык, поймала холодный кристаллик. Тот мгновенно растаял и был тут же мной проглочен. «Какой же ты у меня все еще ребенок!» Смеясь, заявила мама. Я хитро подмигнула ей и крепко обняла. «Вчера Ансгар позвал меня в жены», тихо призналась Райла. «И что же ты ответила?» Замерла я, боясь спугнуть мгновение откровения. «Я попросила время подумать», глухо пробормотала она в мое плечо. Я отодвинула маму и заглянула в прекрасные зеленые глаза. «Мам, ну какой подумать? Ты что? Зачем отодвигаешь мгновение счастья? К нему нужно спешить со всех ног!» Пожурила ее я. «Так ты не будешь против?» Искренне удивилась она. «А с чего бы мне быть против?» Настала моя пора изумляться. «Мам, не глупи! Я уже большая девочка, если ты все еще не заметила. И далеко не эгоистка. Дядюшку Анса люблю. Он заменил мне отца. В общем, соглашайся. Не стоит мучить мужчину». Женщина благодарно сжала мои руки и поспешила по взгорку вверх, к островному селению. Я осталась стоять на берегу Сальваны, и глупая улыбка все никак не хотела покидать моего раскрасневшегося лица. Но вот, наконец-то, Анс почувствовал уверенность в себе и сделал решительный шаг. Я старалась не вмешиваться в развитие их отношений. Все шло своим чередом и пришло к логической развязке. «Свадьбе быть!» До начала зимы мужчины успели еще раз сходить на охоту. Шааскетил полностью поправился и неделю как отбыл в свое поселение, где его уже заждались. Там у него было двое учеников, которых старик никак не мог бросить недоученными. С Шасииром у них воцарилось хрупкое перемирие. Они даже перестали шикать друг на друга и вообще старались не пересекаться лишний раз. Шааскетил порывался пару раз со мной побеседовать, тет-а-тет. Но второй шаман неотступной тенью следил за нами, и подобная возможность у него так и не представилась. Лишь на прощание он вручил мне два бежевых полированных кругляша. «Это заготовки для артефактов из кости Магдира», вложив их мне в ладонь, многозначительно прошептал он. «Прекрасное вместилище для духов. Будут служить тебе, пока не сломаются. Это плата за постой и спасение моей жизни». «Вашу жизнь спасла Гутрун, ей бы и подарили», — улыбнулась я. «А кров и еда — это то, за что мы денег не берем. Ну или кости Магдиров». «Со старухой я уже рассчитался. Не люблю быть должным. Бери». «Вам стоило подарить камешки Ансгару?» — отпиралась я. «Он вождь». «Ойли!» — хитро крякнул старик и с силой вложил пустые амулеты мне в руку. «Свидимся еще. И слушай Шасииро очень внимательно. Он многое способен тебе дать». С тем и отбыл второй шаман орков. Я смотрела вслед уплывающей лодки, а в голове было пусто. Также до первого снега я вырыла два колодца. Один на острове, другой на большой земле во втором поселении. Новые жители потихоньку обживались и притирались к нам. Среди них также преобладали женщины. На молодых холостых парней все чаще поглядывали с особым интересом. Впрочем, и на Анса смотрели, и на троих орков его возраста, женатых и с детьми. Райла скрипела зубами. Ей такое положение вещей сильно не нравилось. Возводить стену запланировали весной, когда сойдет снег. При этом я решила отгородить площадь гораздо больше расчищенной, но так, чтобы поля остались за пределами будущего поселка. Выкопала и укрепила погреба, куда сгрузили овощи на посадку, коренья для употребления в пищу зимой. Отдельно сделали что-то наподобие морозильной ямы. Туда будем стаскивать куски свежего мяса. Все же зимой при благоприятной погоде орки ходят на охоту. На одних копченостях помереть можно от кишечно-желудочных расстройств. По крайней мере, я думала именно так. Орки же не заморачивались такими вопросами. Они просто были рады, что склады полны мяса, и в самые стылые морозы, ураганы или другой напасти у них будет что поесть. Камень души надежно спрятали в стене колодца. На тот момент пришлось исхитриться и заговорить кровь так, чтобы шаманы ничего не поняли. Для этого обоих отправили на большую землю под предлогом проверить новых жителей на предмет сглаза, порчи или еще чего-то эфемерного и нам неподвластного. Те поворчали, но отчалили. По описанию в свитке, заклинание считалось сработавшим при условии, что камень поменяет цвет на темно-алый и ощутимо нагреется. На всякий случай я заключила нас троих в земляной кокон с рунами отражения и поглощения, дабы предупредить возможный выброс энергии. Но ничего сверхобозначенного так и не произошло. Стоило заговоренным каплям крови Райлы, Ансгара и моей упасть на Шелестайн, как он мигом ее впитал. А через мгновение, когда я начала переживать, что наша смесь не подошла, камень нагрелся и медленно сменил цвет на темно-алый, знак, что ритуал удался. И все, более никакого дополнительного звукового сопровождения или иных магических штучек не последовало. Спрыгнув в темный зев широкого и глубокого колодца, как человек-паук приклеилась к одной из его стен и соорудила потайную выемку, куда уложила Шелестайн уже без шкатулки из сейки. Дело сделано. Также на дно кинула оплетенный в лазу целительный артефакт. Посмотрим, сможет ли он зарядиться в воде. «Что-то изменилось», — втягивая длинным крючковатым носом воздух, заявил Шасиир, стоило ему вернуться на остров. «Оберегом пахнет». Я быстро переглянулась с Ансгаром и, сцепив руки в замок перед собой, прокатилась с пятки на носок. Шаман заметил мои телодвижения и кивнул, придя к каким-то своим выводам. «На этот счет промолчу», — прокряхтел он, усаживаясь на треногий табурет. «А вот касательно твоего охранника Джерарда следует основательно побеседовать». «Да знаю я, что опасно держать его за спиной». Попробовала отмахнуться я, но Сиир лишь покачал головой. «Слушай меня очень внимательно. Ваш ручной монстр пьет твою магическую энергию через эту пуповину». Ткнул он пальцем в то, что обычные разумные видеть не могли. Но старик был далеко не ординарной личностью и магическим зрением владел. «Тебе необходимо опасаться, как бы он не выпил тебя досуха, лишив дара, а еще хуже самой жизни». «Я контролирую этот процесс», — упрямо вздернув подбородок, заявила я. «Тем не менее, Аруна, тем не менее. Старый лис тебе подарил косточки Магдира?» — вдруг спросил он. «Да». Кивнула я, не собираясь отрицать. «Через пару дней вызовешь духа. Ты должна будешь сделать это сама. А я помещу его в амулет, и он станет твоим щитом. Если Джер захочет причинить тебе вред, оберег активируется, и у тебя будет время отреагировать и разорвать связь». «Хорошо». Я даже обрадовалась, что можно будет наконец не только слушать теорию и смотреть на странные танцы Шасиира, но и самой поучаствовать в этом завораживающем действии. Получается дух первой ступени. Да, неразумное, дикое существо, но оно прекрасно справится с задачей. Выполнит роль сторожевой собаки, мысленно подумала я. Что ж, это лучше, чем ничего. Джерард меня пугал. Его перевоплощение в почти живого орка и полная осмысленность во взоре вызывали дрожь. И я терялась в догадках, а не задумало ли это существо что-то нехорошее. Но вера в добро всегда побеждала, и я продолжала заниматься со своим все еще не сильно разговорчивым наставником и корпела над рунами в свободные часы перед сном. А в книге все больше интересного появлялось. Символы, объединяясь между собой, превращались в сложные печати, заключенные одна в другую. И тут нельзя было совершить и малейшую ошибку в последовательности выстраиваемой цепочки. Если хоть одна закорючка, хоть один завиток будет направлен в другую сторону, результат может быть кардинально противоположным. У меня пухла голова от количества информации, и я делала перерывы в занятиях, чтобы переварить новые знания. Тем временем жизнь селения текла своим чередом, Ансгар, помня о нападении волков, задался целью сделать еще несколько лодок и небольшую пристань для них. И пока снега навалило совсем немного, орки срубили деревья, чтобы построить навес, под которым будут мастерить дополнительные плавсредства. Наш вождь задался целью обучить мужчин своему ремеслу, работе по дереву. Женщины занимались детьми, следили за крулами. Птиц стало так много, что пришлось часть отселить в новый загон на основной земле. Кэрри продолжала ухаживать за звездочкой. Телочка уже подросла и радовала своей здоровой блестящей шерстью. Стиана росла умной и послушной. Прекрасное животное. И потекли спокойные, пока не лютые, первые дни зимы.